один из обитателей дома лжет, упорствовал Вульф. Кто именно, спрашивали его полицейский и прокурор, и в чем? Откуда же я знаю, раздраженно ответил им Вульф. Выяснить это ваша задача, а не моя. Нет уж, выясняйте сами, заявил Нонан, если, конечно, сможете. Тогда Вульф принялся задавать полицейским каверзные вопросы. Так он пожелал знать, почему Энди, раз он уже решил убить Дину, сделал это в таком месте и таким способом, что подозрение пало исключительно на него. На это ему ответили, что таков и был расчет, мол, ни один суд в мире не поверит в такую глупость убийцы. Честно говоря, я и сам должен был признать, что Вульф пытался заронить сомнения в виновности Энди, используя некоторые далеко не безупречные аргументы. И тем не менее, одно обстоятельство было весомым доказательством его невиновности. Вульф полагал, и с ним никто не спорил, что горшок с цветком, который был обнаружен под столом, был опрокинут именно тогда, когда Дину Лаур бесчувственную, но живую клали в тайник. А если так, то совершенно немыслимо, что Энди Красицкий не позаботился о пострадавшем растении. Он просто не мог не поднять упавший горшок. При этом, естественно, обнаружилось бы, что ветка с побегами сломана. Такой человек, как Энди Красицкий, не задумываясь, тут же попытался бы поправить дело, насколько это возможно. Когда Энди увидели, он сказал Вульфу: «Делайте, что находите нужным. Мне сейчас все безразлично. Я хочу только одного, чтобы выяснили, какой выродок ее убил». «Обещаю сделать все, что в моих силах», — заверил его Вульф. «Надеюсь, что это не займет больше нескольких часов. Вы наверняка...» Однако, пока было что-то не похоже, что это обещание сбудется. Как я уже сказал, полицейские закончили свою работу только в три. Прежде чем уйти, Нонан во второй раз сказал Вульфу: «По мне, так вам следовало бы внести залог за себя самого, ведь вы главный свидетель». «О, Господи, только бы пришел день, когда я поквитаюсь с этим противным типом», — подумал я. Оставшись вдвоем с Вульфом, я заметил: «Час от часу не легче. Теперь у нас появилась веселенькая перспектива выступить в роли свидетелей». «Помолчите», — проворчал Вульф. «Я пытаюсь размышлять». Он прикрыл глаза. Я по-прежнему сидел на столе и ждал. Несколько секунд спустя его ворчливый голос раздался снова. «Нет, здесь я думать не могу. Это совершенно негодный стул. Насколько я могу судить, пригодное для ваших размышлений кресло есть только у нас дома. А мы в гостях. Впрочем, какие же вы теперь гости, если тот, кто нас сюда пригласил, вернее, к кому мы приехали?» На мой риторический вопрос, так и оставшийся незаконченным, последовал совершенно неожиданный ответ. Открылась дверь, и в холодном отделении оранжереи появился Джозеф Питкерн в сопровождении дочери Сибиллы. Он спросил ледяным тоном: «Вы что, еще чего-то ждете?» Вульф открыл глаза и мрачно поглядел на него. «Да», — ответил он. «Чего же? Вашего появления, например». «Да он просто сошел с ума», — встряла Сибилла. «Сошел с ума и все тут». «Помолчи, Сибилла», — сказал ей отец, не сводя глаз с Вульфа. «Когда Нонан уезжал, он сказал мне, что оставит у входа в поместье полицейского, чтобы оградить от появления всяких нежелательных типов. Он полагал, что мне, видимо, будут досаждать всякие газетные репортеры и досужие зеваки. Но вы можете спокойно отъезжать, вас не задержат. Постовому приказано никого не впускать, выезжать же можно беспрепятственно». «Вполне разумное решение», — кивнул Вульф. «Мистер Нонан знает, что делает. На него можно положиться». Он вздохнул. «Стало быть, вы требуете, чтобы я удалился. Это тоже разумное требование с вашей точки зрения». Однако он даже не пошевелился, сказав это. Питкер нахмурился. Это требование не является ни разумным, ни неразумным. Оно просто естественно. Вы, конечно, вынуждены были оставаться здесь, пока в том была нужда. Но сейчас всякая необходимость в вашем пребывании здесь отпала. Весь этот в высшей степени удручающий грязный эпизод исчерпан. И поэтому я вынужден попросить вас... «Нет», — проворчал Вольф, — «вовсе нет». «Нет? Что вы этим хотите сказать?» «То, что эпизод вовсе не исчерпан. Когда я говорил, что можно положиться на мистера Ноннана, я имел в виду вас и только вас. Это вы можете на него положиться, что соответствует действительности. На самом же деле он совершенный осел, потому что оставил без контроля в вашем поместье людей, предоставив им полную свободу действий, а ведь один из них — убийца. Нельзя, нельзя здесь никому позволять и шага сделать без наблюдения». Сибилла громко засмеялась, но, кажется, сама испугалась этого приступа смеха, потому что тут же зажала ладонью рот.